Ведь вернулась-то я к тебе и ради тебя. Я много думала, как ты тут и какая я была дура. Я, конечно, не романтическая девчонка. Ясно, у нас тогда ничего не могло получиться. Мы были такие молодые. И, о Господи, да чего же глупые? Но я увидела в тебе что-то такое, чего не смогла забыть. Мне столько раз снилось, что мы опять вместе. Да, снилось, по ночам. И мне, — сказал я. О, Господи, какие счастливые сны! А потом я просыпалась и вспоминала, с какой ненавистью мы расстались. А рядом я видела глупое, старое лицо Эванса. Мы почти до самого конца спали вместе. Да, я говорю тебе гадости про беднягу Эванса. И зачем я так поступаю? Ведь это производит ужасное впечатление. Не то чтобы я по-настоящему презирала Эванса, или ненавидела его, или хотела его смерти. Все совсем не так. Просто он мне страшно надоел, и вся эта страна тоже. Деньги — единственное, что меня там удерживало. Ни занятия рисованием, ни дыхательные упражнения, ни психоанализ. Я ведь еще и керамикой там занялась. Господи, за что я только не хваталась? А важны-то были только деньги. Но я всегда знала, что где-то есть совсем другой, духовный мир. И когда я вернулась сюда, я надеялась, что возвращаюсь вроде к себе домой, что в твоем сердце есть для меня место. Крис, милая, ну что за чепуха? Да, конечно. Но все равно, понимаешь, вдруг я почувствовала, что твое сердце открыто для меня. Именно для меня. И можно войти туда. И на коврике так и написано: «Добро пожаловать». Бред, скажи же эти чудесные слова. Скажи, что ты меня простил, что мы, наконец, помирились, что мы снова друзья. Конечно, я простил тебя, Крис. Конечно, мы помирились. Ты тоже меня прости. Я не был терпеливым мужем. Ну, конечно, я простила. Слава Богу, наконец-то мы можем поговорить. Поговорить о том, что было, и о том, какие мы были дураки. Но теперь мы все исправим, вернем, выкупим, как говорят в ломбарде. Я поняла, что это возможно, когда увидела, как ты плачешь из-за Присциллы. Ты славный, Брэдли Пирсон, и все у нас наладится, только бы открылись наши сердца. Крис, дорогая, ради Бога! Бред, знаешь, ведь в каком-то смысле ты остался моим мужем. Я всегда думала о тебе как о муже. Ведь нас же венчали в церкви, и я должна служить тебе душой и телом, и всякое такое прочее. И мы были невинны. Мы желали друг другу добра. И мы действительно любили. Ведь правда, мы любили? Возможно, но... Когда у нас ничего не вышло, я думала, что навсегда стану циником. Ведь я согласилась выйти за Эванса из-за денег. Но это был серьезный шаг, и я его не бросила. Бедняга, старая развалина, умер, держась за мою руку. А теперь прошлое будто куда-то провалилось. Я приехала сказать тебе это. Бред, убедиться в этом. Ведь мы стали старше, мудрее, и раскаиваемся в том, что мы наделали. Так почему бы нам не попытаться начать все сначала? Крис, милая, ты сошла с ума, сказал я, но я очень тронут. Ах, Бред, ты так молодо выглядишь, ты такой свежий, такой умиротворенный, как только что окатившаяся кошка. Я пошел. До свидания. Нет, ты не можешь просто взять и уйти, когда мы только что заключили нашу сделку. Я давно хотела все это тебе сказать, но я не могла. Ты был совсем другой, какой-то замкнутый. Я не могла тебя как следует разглядеть. А теперь ты весь передо мной, весь открыт. И я тоже. А это не шутка, Брэд. И нам надо попытать счастье.